Эмоциональный взрыв. Во время кризиса важна каждая мелочь. Джавахарлал Неру, премьер-министр Индии. Сценарий. Я работаю в напряженном финансовом бизнесе, в котором каждый день через руки каждого сотрудника проходят миллионы долларов. Руководство все время пытается передать нашу работу филиалам и дочерним компаниям в других странах, что дополнительно накаляет атмосферу. Люди боятся потерять работу, постоянно находятся в состоянии стресса, а некоторые из них буквально на взводе. Честно говоря, я боюсь ситуации, когда уволенный работник превращается в берсерка и не уверен, что смогу с ней справиться. Вы не одиноки. В эти дни любой из нас, менеджер, SEO, врач, учитель, адвокат, может оказаться на мушке у человека, который достиг критического состояния и полностью потерял контроль. Страшно? Еще бы. Спросите любого психиатра, каждый из них имел дело с такими короткими замыканиями. И я не хочу вас обманывать. Справиться с таким человеком возможно далеко не всегда. Часто единственный ваш выход – прятаться или бежать. Но если человек не представляет немедленной угрозы или у вас нет пути для отступления, правильные слова помогут вам вернуть ситуацию под контроль, а зачастую сохранят ваше здоровье и даже жизнь. Главное, о чем следует знать, когда кто-то приближается к взрывоопасному состоянию, что человек полностью переходит в режим атаки и на него не действуют никакие рациональные, разумные или интеллектуальные доводы. Человек, бросающий в босса компьютер или направляющий на окружающих ружье, не может услышать ничего разумного, потому что у него отключаются те отделы мышления, которые могут сказать ему: «Успокойся, ты ведешь себя как сумасшедший». Напомню, в момент кризиса мозг этого человека решает, какие слои включить в работу – верхние слои логики или примитивные нижние слои действия. Если выбор делается в пользу примитивных слоев, то верхние отключаются. Ваша задача, когда вы сталкиваетесь со озверевшим человеком, снова активизировать верхние слои его мозга. Как это сделать? Переведя его из состояния «я хочу кого-нибудь убить» в состояние «я ужасно огорчен» и далее в «мне нужно найти выход из ситуации». Эти стадии коррелируют с тремя слоями мозга. Нижним примитивным мозгом рептилии, средним эмоциональным мозгом млекопитающего и верхним логическим мозгом человека. Чтобы заставить потерявшего контроль человека действовать разумно, вы должны постепенно провести его через эти три слоя, причем именно в таком порядке, без пропусков. Вы можете считать это ускоренной эволюцией. Вот как это делается. Стадия первая. На этой стадии ваша задача состоит в том, чтобы человек оказался под управлением не примитивного мозга рептилии, а эмоционального мозга млекопитающего. Для этого надо выполнить следующие шаги. Первый. Скажите «расскажи мне, что случилось». Выпуск пара позволяет человеку начать движение от слепой ярости, самой примитивной реакции, к переживанию эмоций, реакции более высокого уровня. Когда человек кричит или жалуется, это неприятно, но менее опасно, чем физическая угроза, так что позвольте этому произойти. Второй. Скажите «мне нужно удостовериться, что я правильно понял все, что вы сказали». Если так, то вы сказали, что… Затем в точности повторите то, что говорил этот человек, но спокойно, без какого-либо сарказма, и переспросите «все так?». Таким образом, вы отразите его зеркально, а это мощнейшая из техник коммуникации, позволяющая заставить человека перейти от выпуска пара к выслушиванию, при котором его мозг получает дополнительное торможение, что также позволит ему мыслить более разумно. Третий. Дождитесь, пока он скажет «да». Простое действие проговаривания слова «да» заставляет человека передвинуться от враждебности к согласию. «Да» — также признак готовности и желания отказаться от опасных действий. Если человек в чем-то поправит вас, еще раз повторите то, что он сказал, и снова дождитесь его ответного «да». Четвертый. Теперь спросите. Все это заставляет вас чувствовать злость, разочарование, обиду? Подберите слово, которое, по вашему мнению, лучше всего соответствует чувствам этого человека. Если он поправит вас, попросите его описать чувство, которое он испытывает. Повторите его слова и снова дождитесь еще одного «да». Помните, что озвучивание названия своего чувства ослабляет его. Это очень важно. Стадия вторая. К этому моменту вы уже имеете дело с человеком, который вышел из состояния слепой ярости, но по-прежнему нуждается в выпуске пара. Поэтому ваша следующая цель – заставить человека переключиться со среднего эмоционального слоя мозга на верхний рациональный. Вот как это делается. Первое. Скажите, и причина, по которой для вас так важно все исправить или улучшить именно сейчас, состоит в… Техника заполнения пропусков требует от человека продумать ответ и открывает путь к рациональной, человеческой части его мозга. Важный момент. Говоря это, вы должны подчеркнуть слова «именно сейчас», чтобы показать, что вы понимаете неотложность проблемы. Второе. Осветите выход из тупика. В случае, когда человек заполняет оставленные вами пропуски словами типа «потому что если ситуация не изменится, я просто взорвусь, причиню вред себе и окружающим» и так далее, отвечайте примерно так. «В самом деле?» Пожалуйста, расскажите подробнее, я должен быть уверен, что правильно вас понимаю. Это должно прозвучать без какого-либо оттенка сарказма, так, чтобы подчеркнуть, что вы на самом деле слушаете. Затем скажите, если проблема в этом, давайте подумаем, как с ней справиться так, чтобы не стало хуже. Я знаю, что мы можем это сделать. Это покажет, что вы не только слушали человека, но и услышали его. Что вы серьезно относитесь к его проблеме, понимаете, какие чувства он испытывает и готовы помочь ему разрешить кризис и предотвратить возникновение подобных ситуаций в будущем. Все это заставит его почувствовать, что он не одинок. Если вы все сделаете правильно, человек, переживающий кризис, увидит в вас путь к спасению, и вы сможете начать движение к выходу из кризиса. Конечно, до разрешения проблемы в этот момент еще очень далеко, но предпосылки вы уже создали, и это по меньшей мере. Почему люди слетают с катушек? Большинство случаев насилия, о которых мы узнаем из прессы, вызваны приступами ярости, а точнее, бессильной ярости. Бессильная ярость возникает, когда человек чувствует себя отвергнутым, униженным и неспособным что-то изменить. Не обладая эффективными навыками самоконтроля, такие люди взрываются и набрасываются на окружающих. Бешенство и бессилие испытывают время от времени абсолютно все люди, но не все могут справиться с такими эмоциями. Ученые считают, что у таких людей нервная система с химической и структурной точки зрения предрасположена к импульсивным и жестоким реакциям и низкому самоконтролю. Социологи отмечают, что многие из них подвергались насилию в детстве. Психологи и психиатры указывают на отсутствие у склонных к насилию людей того, что называется константностью объекта. Константность объекта – это способность удерживать положительную связь с другим человеком даже в условиях разочарования, обиды и злости. Склонные к насилию люди имеют экстремально низкую устойчивость к фрустрации и теряют всякую эмоциональную и психологическую связь со всеми, кто выводит их из равновесия. Тогда линия связи разрывается, окружающие становятся объектами, подлежащими уничтожению. Точно так же, как некоторые теннисисты бросают об землю ракетку после слабого удара. Вам следует помнить это при общении со склонными к насилию людьми, чтобы избежать серьезнейшей ошибки апеллирования к их состраданию. «Я знаю, что ты не хочешь сделать мне больно». Вместо этого, вам необходимо сфокусировать все ваши усилия на обращении к их собственным интересам. Полезная мысль. Если кто-то не может или не хочет вас слушать, заставьте его слушать самого себя. Практические шаги. Если вы знаете, что кто-то из окружающих вас людей на взводе и в любую минуту может сорваться, подготовьтесь к возможному кризису, практикуясь в приведенных в этой главе шагах до тех пор, пока они не станут вашей второй натурой. Если это возможно, попросите кого-нибудь сыграть роль такого человека. Это поможет вам подготовиться к встрече с вышедшим из себя человеком, которая в противном случае может вызвать срабатывание ваших собственных примитивных инстинктов. Кроме этого, потренируйтесь в упражнении «Черт возьми, согласен».